На второе лето к труппе Макмастера присоединился молодой Бойд О'Нил, тот самый, в которого спустя 40 лет она выстрелит. Не то чтобы они обратили друг на друга особое внимание. Ей было 14, и она по-прежнему играла гонцов и служанок. Он в свои 25 только-только основал актерскую труппу «Клундара», позднее ставшую инициатором проведения одного из крупнейших в стране фестивалей любительских театров. Еще в те далекие годы он работал школьным учителем, иногда писал стихи, охотно говорил на гельском языке и носил значок общества трезвости «Пионер». Очевидно, Мак взял его без жалования. Он любил так делать. И, наверное, это вызвало недовольство остальных актеров. Они гордились своей работой. Пели, декламировали, падали на задницу с такой самоотдачей, будто от этого зависела их жизнь. И все максимум за 4 фунта в неделю. После лета Бойда ждала работа, поэтому в финансовом, а, возможно, и в творческом отношении он напоминал хорошо одетого человека в комнате, заполненной голыми людьми. Трудно сказать, кто в подобных обстоятельствах чувствует себя глупее. Когда я думала о Бойде, а после выстрела я без конца о нем думала, то вспоминала, что долгие годы многие ее друзья отзывались о нем с пренебрежением. По словам Снелла, в нем было что-то линялое. Лилиан Маквейл говорила, что он стеснительный. Он не брал в рот ни капли спиртного. И он не умел играть. Из всех упреков этот всегда казался мне самым смехотворным. Да среди этих актеров было полно тех, кто не умел играть, и никого это не останавливало. Полагаю, подразумевалось, что ему не удавалось раскрепоститься. Бойд медленно продвигался к цели, невидной остальным, и со временем обрел могущество. Безусловно, это нельзя ставить ему в вину. Он никогда не был талантливым, чтобы под этим не понимать. Ему не нравилось выходить на сцену. Подозреваю, что это вызывало у него отвращение. Он предпочитал наблюдать за людьми и тасовать их у себя в голове. Именно этим и занимаются продюсеры. Бойд был прирожденным стратегом. Поначалу это было непросто разглядеть, еще и потому, что он был идеалистом, верил в будущее ирландского языка, создание подлинно ирландского театра и распространение культуры, отражающей и формирующей национальное государство. Хьюи Снелл прозвал его твидовыми штанишками. Сегодня все это звучит слишком пафосно, но в то время к подобным вещам относились на полном серьезе. Снеллу он отплатил презрением и не простил его даже после того, как взлетел высоко, а бедняга Снелл опустился на самое дно. Когда год спустя после смерти моей матери Снелла выносили в ящике, Бойд уселся в церкви на лучшее место, чтобы от души насладиться зрелищем. Как бы то ни было, Бойд преуспел. Пусть на пути своего восхождения он покорёжил эго энного числа людей, скорее всего, действовал он из лучших побуждений, в том смысле, что, будучи идеалистом или полагая себя идеалистом, особенно в возрасте 30-40, он строил карьеру с глубоким убеждением, что одновременно работает на общее благо. В 1961 году он оставил труппу «Клундара» и ушел на новый национальный телевизионный канал RTE, продюсером цикла театральных постановок, выходивших субботним вечером. Пленку использовали повторно, и оригинальные записи оказались затерты, поэтому трудно сказать, что в действительности представляли собой те трансляции. Отдельные сохранившиеся фрагменты позволяют судить, что по современным стандартам постановки поразительно медлительны. Поначалу вроде бы возникает ощущение саспенса. Кажется, что кадр с чашкой, в которую неторопливо наливают чай, предшествует появлению в окне убийцы с топором. Но нет, это просто чашка чая. Сахару интересуется женщина с чайником. Но телевизионный театр неделю за неделей будоражил всю страну. Бойду выпала потрясающая возможность. У него был глаз, наметанный на поиск талантов. Не исключено, потому что сам он никаким особым талантом не обладал. «Я рад, что получил эту работу». Это широко растиражированное заявление он сделал после того, как его назначили на сулящую награды и неплохую пенсию должность заместителя главы управления по делам театра. Вокруг полным-полно шарлатанов. Трудно восхищаться тем, кто без устали восхищается собой. Но что это меняет? Бойд был человеком своеобразным, это верно. Но в нем не было ничего, из-за чего 20 лет спустя в него следовало стрелять. Я хорошо помню, как в 4-5 лет пела для него под запись. Кое-кому нравилось раздувать вокруг меня ажиотаж, демонстративно игнорируя мою мать. Но Бойд, как мне кажется, и вправду любил детей. Они давали ему возможность ощутить себя добрым. Он таким и был, в числе прочего. Сердце у него было доброе. Он водрузил на низенький журнальный столик в гостиной огромный катушечный магнитофон, нацепил наушники и сидел, уставившись в пол, пока я пела в тупоконечный серебристый микрофон «Узнаю тебя лучше». Время от времени он бросал на меня короткий взгляд и ободряюще мне улыбался. В эти мгновения он явно от меня шалел. В его обожании не было ничего сексуального, но все-таки это обожание чуть зашкаливало. Он внимал моему детскому голоску с любовью, на которую не имел права. Это воспоминание долго меня не отпускало. Возбуждение при виде нового магнитофона, мое чистое милое пение и меланхолия сидящего передо мной на корточках Бойда. Интересно, понимал ли он тогда, что своих детей у него никогда не будет? Примечательно, что трезвенник Бойд пристрастился к спиртному как раз тогда, когда остальные понемногу бросали пить. Бойд скис к середине жизни. Возможно, он страдал из-за утраты некоего идеала, возможно, из-за смерти своей матери. Он всегда был склонен к соперничеству, но в 40 с лишним и в 50 с небольшим его амбиции обрели новую остроту и стали более болезненными. Возможно, взяв все высоты, доступные в Ирландии, он разочаровался в этой стране, и чем дальше, тем больше в ней разочаровывался. Неизвестно, как давно он начал попивать, но когда я достигла возраста, в котором уже замечаешь подобные вещи, Бойд предпочитал бренди, вполне серьезный напиток. Трудно сказать, напивался ли он вдрызг, но, подозреваю, он почти всегда был навеселе. Позже, когда ему стукнуло 56, в город приехал неистовый американский режиссер ирландского происхождения, и жизнь заиграла для Бойда новыми красками. В 1973 году он ненадолго прославился как продюсер известного международного художественного фильма. Фильм, снятый на западе Ирландии в сотрудничестве с RTE, назывался «Моя темная Розалин», а снялась в нем, как легко догадаться, не моя мать, а американская красавица со смоляными волосами Мора Херлаи. В те времена в Ирландии не снимали почти ничего серьезного, и шумиха вокруг единственного успешного фильма достигла небывалого размаха. Осветить камеру приехал епископ Эльфинский, остановить которого не было никакой возможности. Все отели от Лимерика до Слайга заполнились до отказа, улицы запрудили закусочные на колесах и лимузины. Для Моры Херлаи каждое утро смешивали свежий крем для лица из охлажденных ингредиентов. Оливер Рид затеял в местном пабе драку, впоследствии удостоенную памятной таблички. Фильм привел Бойда на европейские кинофестивали, на красные ковровые дорожки Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Он лично возил копию в Сидней, в Австралию, где у Трапа его встречал ирландский посол. На следующий год Бойд оставил национальный телеканал и, сняв маленький офис на Уиклоу-Роуд в центре Дублина, основал независимую кинокомпанию, которую назвал «Смотри на вещи трезво». Смелый шаг в столь зрелом возрасте. Надо думать, позже он пожалел, что на него решился. Следующие 5 лет он провел в чистилище под названием «Развитие бизнеса», что потребовало от него недюжинного нахальства. Бойд переписывал сценарии, охмурял финансистов мирового уровня, составлял фантастические списки актеров и записывал их на обратной стороне конвертов, которые слал в Лос-Анджелес своему соратнику-режиссеру после пика популярности, оказавшемуся неудел. Следующий значительный фильм так и не материализовался, но Бойд нашел чем заняться. Он дал свое имя шести прекрасным пятичасовым программам Лайма Макматуны «Одна рука, другая рука» о ремеслах на Аранских островах. Далее последовала серия телевизионных документальных фильмов в жанре «Жизнь замечательных людей» под общим названием «Разговор с гигантами», где уже он сам обсуждал проблемы современности с интеллектуалами и творческими личностями, вроде Фредди Айра, Исаи Берлина, ирландского поэта Остина Кларка и католического богослова Ханса Кюнга. Он поддерживал свой имидж на высоком уровне. Он приходил к нам на поздний ужин по меньшей мере один раз. Теперь я понимаю, что мать, похоже, пыталась его очаровать, потому что вокруг этих ужинов для театралов всегда поднималась некоторая суета. На стол накрывала племянница Китти. Главным блюдом был огромный лосось, приготовленный целиком. Обложенный по краям прозрачными ломтиками огурцов, он разваливался на мягкие розовые куски. Бойд ходил в гости как будто против воли. Я так и вижу, как он отшатывается от остальных, высокий и худой, подчеркнуто надменный. Как незаметно слегка пригубливает из бокала, при этом в бокале убывает, как будто высасывает его содержимое через невидимую соломинку. Рано или поздно отпускает в чей-нибудь адрес оскорбительное замечание, произнесенное чуть гнусавым пронзительным голосом. Но если вспыхивает ссора, в ней не участвует. Я прекрасно помню, как он стоял в гостиной, затылком упираясь в стену. Комнаты на первом этаже были оклеены бледно-голубыми обоями с разводами того водянистого оттенка, каким окрашивается на закате горизонт. Бойд в этой позе напоминал старинный портрет, написанный несколько веков назад. На лице печать равнодушия, характерная для облеченного властью мужчины в состоянии усталости. Что касается секса, то как у него с этим обстояло, сказать трудно. Детей у Бойда не было, что в те времена считалось большим несчастьем, но его жена была очень милой и, по-видимому, преданной мужу. Впрочем, не исключено, что моя память искажена чувством вины. Вот они оба в суде, зал заседаний номер 9. Непоколебимо респектабельная пара, связанная близостью и временем. Она его любит, он принимает ее любовь и заботу. А вот моя мать, какой контраст, безумная и чудовищно одинокая. На похороны он не пришел. За это я ему благодарна. Бойд О'Нил умер в 74 года, спустя 11 непростых лет после нападения. На пенсии он кочевал от одного комитета или комиссии к другому, ходил в театр «Гейт» и заглядывал в Европейское общество телепродюсеров. Пил он дома или по случаю в баре «Шелбурнская подкова». Одним зимним днем, незадолго до Рождества, я проходила мимо и видела его там. Он сидел в кресле сразу за вращающейся дверью. Мы встретились взглядами. Он долго не мог отвести от меня глаз. В тот бесконечный миг в них настолько явственно читалась мольба, что после этого Бойд снился мне год или два и во сне просил выстрелить в него еще раз. Но летом 1942 года, ему 26, матери 14, вряд ли они перекинулись хоть словом. Она не отходила от Плезанс, а остальные не обращали на нее внимания, если не считать пары досадных эпизодов, вроде того, когда один актер запустил руку ей под блузку, каркнув «Ну, что там наросло?» И был он такой обворожительный, что ей захотелось умереть на месте. В труппе царила заурядная распущенность. Но к Бойду это не относилось. Он вел себя как святоша, набожный и целомудренный. На фотографии, снятой за год до того, осенью, с актерами труппы «Клундара», 24-летний Бойд сидит в окружении участников одноактной пьесы «Леди Грегори. Новости расходятся». Женщины в клетчатых шалях, мужчины в кепках или заломленных шляпах, на корточках. Позади стоит высокий полицейский с размалеванными красными щеками. Впереди — молодой Бойд О'Нил с серебряной статуэткой на колене. У него такое открытое лицо, что его можно было бы назвать глуповатым, если бы не спокойные глаза. Он по-своему безупречен, этакий идеальный сын, любимец матери. Но моя мать его как раз не любила, точнее говоря, ничем не выделяла. Да и история тех летних гастролей — Туам, Суинфорд, Уэстпорт, Каслбар, Килтома, Каван, Келс, Донрайл, Типерери, Мичелстаун, Феттард, Фермой привлекала вовсе не скучной фигурой Бойда О'Нила, а фигурой Кэтрин О'Доннелл, будущей звезды сцены и киноэкрана. Никто не спрашивал, каким он был в 26 лет. Зато всех интересовало, какой она была в 14. Она уже догадывалась, что готовит ей судьба. «Я была всего лишь крошечной мышкой», — говорила она. «Бегала туда-сюда, а когда никто не видел, пела свою мышиную песенку». Насколько мне известно, всерьез о ней заговорили лишь 3 года спустя, когда Эннио Макмастер упомянул имя 17-летней Кэтрин в письме кастинг-директору театра «Гейт». В нем он давал характеристики нескольким актрисам, объясняя, почему их не следует брать. Слишком манерная, чахоточная, глупа как пробка. Но юную Кэтрин Фитцморрис он все же оценил выше других и не без иронии написал о ней: «Моя юная подопечная из Хоута живет здесь с девочками, пока ее родители откатывают последние гастрольные недели. Кукольная версия Фитца. Та же красота, но в женском воплощении. Странная и трогательная. Хорошо читает стихи. В возрасте не уверен». Что до Бойда, то некоторое представление о его ранних годах я получила благодаря его школьному приятелю по колледжу Святой Марии, Дермоду Мурхерну, который позже стал епископом Клонферта. После смерти Бойда в 1991 году он опубликовал в школьном журнале на ирландском с английским переводом на противоположной странице глубоко продуманный текст, отдающий дань уважения памяти покойного. Он пишет о непреклонном характере Бойда. «Мы соглашались далеко не во всем», и добавляет, что его друг отличался великодушием, но выбрал в жизни собственный духовный путь. Мягко сказано, успех Бойду как телевизионному продюсеру принес спектакль о молодом священнике «Се человек», вызвавший в свое время жаркие споры. Чему был посвящен спектакль? Проблеме гомосексуальности, гетеросексуальности или одиночества сказать трудно. По сюжету молодой курат после нелегкого дня спасается бегством от любезностей пышногрудой прихожанки, чьи достоинства подчеркивает блузка в рюшечках. Священника играл англичанин, потому что, по слухам, ни один ирландец на эту роль не согласился бы. Студийная запись давным-давно затерта, но сохранилась одна сцена, снятая вне павильона в парке Святого Стефана. Красивый печальный священник наблюдает, как беззаботные детишки кидают уткам хлеб. Крутится архивная пленка, а я сижу в просмотровой будке и не могу поверить в свою находку. Перепроверяю. 66-й год. Это, без сомнения, первый в Ирландии публичный документ, свидетельствующий о нездоровом интересе священника к детям. Но как и с чаепитием в комедийном сериале, за которым не стоит ничего, кроме чаепития, затянутая сцена с утками — лишь прокормление уток. Этот возмутительный, несуществующий подтекст епископ обходит вниманием и высокопарно продолжает. Даже в детстве он отличался невероятной скромностью. Он привык довольствоваться малым и был бережлив. Снисходительный с теми, кому было далеко до его интеллектуальных дарований, нежный с нежным полом, он был щедрым к нуждающимся и защищал обездоленных. Было даже время, когда он подумывал о сане, и церковь, как видно по его последующей карьере, понесла в его лице значительную утрату. Однако я всегда испытывал на этот счет сомнения, о которых не говорил вслух. Но если я и упрекал его в гордыне, то не в мирской, а в духовной. Бойд полагал себя неудачником, даже когда добился власти. Это исказило его восприятие окружающего, и в последние годы ему мерещилось, что в интеллектуальных и художественных кругах его осаждают враги, которых в реальности не существовало. Или они все же существовали? Моя мать продемонстрировала это майским утром 1980 года, когда поднялась вверх по узкой лестнице в его офис на Уиклоу-стрит с бутафорским пистолетом, оказавшимся настоящим, а вниз спустилась уже совершенно безумной. «Осаждаемый врагами» — подходящее определение для человека, который, как любят выражаться в Дублине, подставился под пулю. Каждый может подставиться. Никто не застрахован от ограбления или, скажем, изнасилования. В те трудные, но бесспорно более тактичные времена мы существовали в возвратной глагольной форме. Кто-то убивался, кто-то разорялся. Например, многие друзья моей матери, актеры, порой признавали, что замешкались с оплатой квартиры. Чтобы поздороваться с моей матерью, Бойд вышел из кабинета в приемную, где за столом сидела его личная помощница Мэри Боэн. Не в его привычках было лично встречать посетителей, но для этого случая он сделал исключение. Он стремился проявить учтивость к известной и уважаемой актрисе. Кроме того, это помогло бы сократить время ее визита. Он открыл дверь и направился к ней, ожидая, что она расцелует его в обе щеки. Поцелуи тоже не входили в число его привычек, но он знал, что актрисы это любят. Она тоже двинулась к нему, поднимая обе руки, но тут же резко отшатнулась. Выстрел раздался как будто сам собой, она едва ли успела бы прицелиться, и вообще все выглядело так, словно она понятия не имела, как эта штука оказалась у нее в руке. Глядя на испуганное выражение ее лица, он решил, что она выстрелила в себя, а боль по какой-то загадочной причине ощутил он. Но потом он обнаружил, что цепляется за дверной косяк, и посмотрел вниз на свою ногу. Даже тогда, по его словам, он ждал, что она вручит ему пистолет. Она пришла что-то ему отдать, о чем предупредила еще в дверях. «Я пришла кое-что ему отдать». Она заранее позвонила, чтобы сообщить то же самое. Ей надо кое-что ему отдать или что-то ему показать. Он думал, что она имеет в виду сценарий. Актрисы вечно рыщут в поисках звездной роли, которая вознесет их на вершину славы. Она и прежде таскала ему рукописи. И хотя ему не нравилось, что его отвлекают от работы, он понимал, такую женщину, как Кэтрин О'Делл, нельзя спровадить просто так. Защита в поте лица доказывала, что пистолет действительно предназначался Бойду в подарок и настаивала на том, что он был бутафорским, предпочитая обходить молчанием ту долю секунды, когда из него был произведен настоящий выстрел. Но меня им не обдурить. На эту встречу моя мать надела старомодный летний костюм из бледно-голубого твида, круглый воротник, металлические пуговицы, обвитые плетеным шнуром, вероятно, Шанель. Она нарядилась для стрельбы и для шестичасовых новостей. Пистолет с лязгом упал на пол, и от этого звука Мэри Боэн закричала и бросилась к телефону. Как она рассказала в суде, у нее вырвался не крик, а какой-то сдавленный хрип, словно в горле у нее застряла птица. Моя мать обернулась на этот звук, и в глазах у нее вспыхнула искорка, ледяная, по словам Мэри, любопытство, словно она хотела сохранить в памяти этот миг. Затем она развернулась, спустилась по лестнице, вышла на Уиклоу-стрит и сотни через 3 ярдов на Графтон-стрит толкнула дверь кафе «Бьюлис». Там работала официантка по имени Таттенс, которая всегда шумно хлопотала вокруг матери. Еще бы, такая важная дама с царственной повадкой, белыми волосами и изумительной кожей. Подавая матери кофе с молоком и булочку с корицей, она по обыкновению продолжала над ней ворковать. Они поболтали о погоде, да, очень мягкое, о кофе, да, спасибо вам большое, спасибо, о творческих перспективах матери, которые в одночасье изменились к худшему, о чем Таттенс даже не догадывалась. «Когда мы снова увидим вас на сцене?» Когда раздался вой сирен скорой помощи и полицейских автомобилей, пробивающихся сквозь пробку, они не обратили на это внимания. «Мы говорили о Джимми Уди», — рассказала Таттенс, имея в виду всеми любимого давно скончавшегося дублинского актера, «и о былой славе Королевского театра». Выпив после стрельбы чашечку кофе, Кэтрин прошлась по Доусон-стрит, возле отеля «Шелборн» поймала такси и поехала домой на Дартмут-сквер, где спустя час ее и арестовали. Без лишнего шума. В дверь постучал вооруженный полицейский. Спускаясь по ступенькам, она взяла его под локоть. Усадив ее на заднее сиденье, ожидавшей у крыльца машины, он без колебаний приложил руку к козырьку. Но, возможно, это всего лишь легенда, не знаю. Когда я позвонила в полицейский участок на Пирс-стрит, мне сообщили, что она сотрудничает со следствием и дает показания. Еще она вроде бы забыла надеть туфли. Разумеется, весь Дублин к великой досаде Бойда считал, что она с ним спала. Дабы упредить появление клеветнических измышлений, его адвокат направил в газеты заявление. «Мой клиент не состоял в сексуальных отношениях с нападавшей, а также не пытался в них вступить, равно как и нападавшая не делала попыток вступить с ним в отношения сексуального или романтического характера. В это не верил никто, за исключением, предполагаю, его жены. Но я верила. Я догадывалась, что стреляла она в него вовсе не из-за любви. Он на самом деле был довольно противным. К тому времени, как я познакомилась с Бойдом, а знала я его не очень хорошо, бесталанность переродилась в нем в нечто иное. У меня сложилось впечатление, что его и вправду осаждали со всех сторон. Дураки, выскочки, всевозможные раздолбаи. Не исключено, что причиной его вечного сарказма было бренди. Все ему было не так. Ничто вокруг не заслуживало одобрения. Бойда почти неотступно грызла тупая, но мучительная боль. Моя мать, напротив, готова была простить человеку все, но только если он демонстрировал блеск. Если упоминал Пруста или Йейтса, а уж если он цитировал самого Барда, то ему позволялось пить ночь напролет, не стоять на ногах, сквернословить и лупить жену. Еще лучше, если он только что вернулся из Парижа, потому что, разумеется, привез новости от Сэмюэля Беккета. Разговаривали с ним о крикете. И уж, конечно, такому человеку не возбранялось, если называть вещи своими именами, трахаться с кем заблагорассудится. Некоторые из них слишком напивались или были верующими католиками, некоторые были слишком разборчивы или в душе склонны к моногамии, чтобы заводить интрижки. Некоторые, но не все. Дик Магуайр, неплохой поэт, любил богатых американок, хотя, похоже, так ни одну и не соблазнил. А когда был свободен от ухлёстывания за очередной Меллон или Карнеги, предпочитал 14-летних мальчиков. Особенно смугленьких, как он с печалью признавался. «Дик, прекрати!» — восклицала моя мать. Снаружи продолжала бушевать католическая Ирландия. Я села за компьютер и написала длинное письмо Холли де Вейн, которое горело желанием узнать о стиле сексуального поведения моей матери. Есть фразы, которые нелегко вытравить из памяти, в чем я еще раз убедилась. Я хочу сказать, что есть люди открытые, а есть закрытые. И два эти типа людей вдруг предстали передо мной двумя сторонами в споре, который я веду всю жизнь. Я поняла, что мне есть что рассказать мисс де Вейн об артисте, открытом нараспашку. Он только и делает, что отдает, отдает и отдает. И о зрителе, который только берет и берет, и затем не прочь еще и покритиковать. В этом принципиальное отличие. Одни смотрят, судят и копят, а другие транжирят, горят и умирают. Затем я стерла написанное, потому что в нем было больше драматизма, чем в игре моей матери. Никто не просил ее так играть. Кэтрин О'Делл верила, что отдает толпе что-то, радость или боль. В последние годы она считала себя кем-то вроде священной жертвы на костре их внимания. Но, может, она просто переигрывала? По крайней мере, именно так думал Бойд, когда не дал ей роль в громком ирландском фильме «Моя темная Розалин». Он даже взял на себя труд пригласить ее в студию «Ардмор» на пробы, но машину за ней не послал. Она говорила, что сыграла сцену идеально. Бойд с продюсерами сидели за главной камерой, и когда ее отсняли, не сказал, что она просто чудо. Он придвинулся к неистовому режиссеру-американцу, с которым, очевидно, успел сдружиться, и вполголоса произнес: «Теперь ты понимаешь, о чем я?»